Глава 24. Поездка в монастырь Пор-Рояль была довольно удачной. Анриетта и Дениза, взяв записку герцога де Ларашфуко, отправились туда вместе и узнали кое-что любопытное. Молодые люди имели возможность учиться и в иезуитских школах, и в школах янсенистов. Были такие, что по нескольку раз перебегали из школы в школу. Видно, надеялись найти такую, где знания сами укладываются в голову без малейшего труда, как жареная курица в брюхо. И у янсенистов, и у иезуитов были отличные преподаватели, но и они не творили чудес. В итоге парижская молодежь, жаждущая знаний, вся перезнакомилась. Анриетта и Дениза были приняты старым проповедником, духовником монастыря, отцом Антуаном Сен-Гленом и настоятельницей Пор-Рояль, матерью Агнесой, происходившей из янсенистского семейства Арно. Почтенной даме было 70 лет, и она все сворачивала на теологическую подоплеку истории с похищенным иезуитами молодым человеком. «Над ним давлеют первородный грех и предопределение», — объясняла она. «Что бы он ни выбрал сам, к спасению это не приведет. Привести к спасению может лишь божественная благодать». Анриетта хотела было спросить: «Если благой поступок не приведет в рай, так выходит и предательство не приведет в ад». Но благоразумная Дениза вовремя толкнула ее локотком. Нельзя было ссориться с монахиней, да еще монахиней такого ранга. Они получили обещание отца Антуана обсудить это дело с родней и собрать сведения с помощью студентов. Если молодого человека поместили в учебное заведение, то именно молодежь поможет напасть на след. Затем они устроили военный совет. «Я считаю, что этого господина нужно вывести в Англию», — сказала Дениза. «Там до него и иезуиты не дотянутся. И уже из Англии. Плыть в Либаву или в Ригу. Да, моя дорогая, я знаю, что ты не желаешь ехать в Лондон, но рано или поздно тебе придется там побывать». «А я считаю, что нельзя связываться с морскими судами», — возразил Петруха. «Пока мы будем ждать на берегу подходящего судна и подходящего ветра, нас догонят. Уходить нужно в Нидерланды, а уже там, скажем, в Амстердаме, преспокойно грузиться на флейт или на гукор с нашей добычей». «А вы, сударь, что скажете?» — спросила Анриетта Шумилова. После ночного боя они не разговаривали. Она пыталась, но он отвечал кратко и избегал ее всеми средствами, хотя жил в ее доме. Она понимала, в чем дело. Ему было стыдно за свой промах, но она сочла своим долгом переупрямить упрямца. «Скажу, куда бы мы его ни повезли, нужны подставы». «Верно», — воскликнула Вашка. «Лошади», — отозвалась Анриетта. «Нужно вернуть лошадей мадемуазель де Талейран и забрать наших». Когда московиты отвели лошадей и быстро вернулись обратно с другими лошадьми, встал вопрос, где покупать новых для подстав. Бахматов во Франции не водилось, а какие из здешних пород, столь же неприхотливы и неутомимы, никто не знал. Призвали кучера Гонтрана, он присоветовал взять галштинских лошадей и обещал спросить у всех своих знакомцев. Но тут следовало соблюдать осторожность. Очень уж подозрительно выглядела бы госпожа де Кержан, среди зимы вдруг покупающая целый табун. И наступило некое безвремение, янсенисты ничего не сообщали. Своих способов узнать, куда подевались Ордин Нащекин-младший и Васька Чертков, у московитов не было. Московиты тайно жили в доме Анриетты, выходя лишь на задний двор размяться с рапирами. Развлекались они, составляя план вывоза воеводского сына из Парижа, и додумались до того, что везти его придется в карете. Мудрено протащить через весь Париж верхового, у которого связаны руки, а изо рта торчит скомканная тряпица. Даже ежели не через Париж, кто поручится, что на пустой проселочной дороге вдруг не появятся путешественники, которым кавалькада московитов покажется очень подозрительной, а в свидетелях, понятное дело, московиты не нуждались. «Нужен самый простой и неприметный экипаж», — сказала Анриетта, — «прочный, с маленькими окошками. Жаль, пришлось вернуть карету Денизы». Англичане, сопровождавшие Денизу до Парижа, отправились домой и забрали хорошую удобную дорожную карету. Если бы Ивашка сразу сообразил, что она пригодится, можно было бы ее выкупить. Но не напрасно же говорят, что русский человек задним умом крепок. Стали думать, где бы взять похожую. Опять вызвали на совещание Гонтрана. Гонтран, почувствовав себя значительно особой, стал изображать лицо королевской крови, принимающее поклонение верноподданных. Шумилов очень мало участвовал в этих разговорах. Анриетта, однажды обидевшись, зазвала его к себе в спальню и прямо спросила. Он не желает выслушивать мнение двух женщин, потому что считает их изначально глупыми. Так Анриетта вроде бы доказала, что в сложных положениях думает и действует не хуже мужчин. «Просто карета не понадобится», — ответил Шумилов. «Почему? В ней некого будет вести. Когда мы найдем этого подлеца, я сам его закалю». «О, Господи! Да, лошади понадобятся. Нам же придется возвращаться домой». «И вот что еще понадобится. Список всех расходов». «Каких расходов? Ваших. Деньги, что дал вам Башмаков, давно истрачены. И вы устраиваете это дело уже за свои деньги. Я знаю. Когда вернусь в Москву, вам возместят расходы», — тусклым голосом объяснил Шумилов. «Погодите, погодите. Вы сказали, что хотите убить господина Ордена Нащекина-младшего». «Да, хочу. Это дешевле обойдется. Я не хочу тратить на него казенные деньги. Я хочу привести домой своих людей в целости и сохранности. Я за них отвечаю». «Вы сможете убить беззащитного человека, пленника?» «Отчего нет? Я объясню. Со мной двое, мои подчиненные. Они уже рисковали жизнью, чтобы найти подлеца. Я за них отвечаю перед Богом и перед государем. Бог был к нам милостив, но я не хочу. Чего не хотите? Чтобы дети вашей сестры осиротели. Вы что, не понимаете, что подлеца охраняют и так просто не отдадут? А покойник никому больше не нужен». Анриетта задумалась. Она понимала, что Шумилов прав. Обычное женское милосердие отступило перед голосом трезвого рассудка. И впрямь протащить карету с пленником через пол Франции — опасная затея. «Нужно спасать то, что можно спасти», — ответила она. «Значит, вам нужно проехать по дороге хотя бы до Арраса и посмотреть, где можно устроить подставы. Договориться с хозяевами постоялых дворов, может быть, с кузнецами, ведь часто при кузнях бывают конюшни». И тут Шумилов впервые посмотрел ей в глаза. «Это был не мой вопрос. Значит, ты поняла, и ты согласна?» Анриетта усмехнулась. «Это был не мой ответ. А ты полагал, что тебя только мужчины понять в состоянии?» Судьба воина Афанасьевича была решена. Их удивило, что чем дальше они продвигались на север, тем теплее становилось. Объяснить это попытался Петруха. «Может, теплый воздух с моря наносит? Море летом тепло копит, зимой отдает». Они ехали неторопливо, берегли лошадей, останавливаясь у каждого постоялого двора. Без кружки и вина дело, конечно, не обходилось. И полтораста с малым верст до Арраса одолели за 5 дней. Как съязвил Петруха, пешком получилось бы примерно так же. Знаменитого арраского льва на верхушке набатной башни они увидели издалека и сперва не поняли, что это за тварь. Лев стоял на задних лапах. Потом, въехав в город, добравшись до площади и задрав головы, Петруха с Ивашкой долго спорили о высоте башни. Даже пытались на глазок сравнивать ее с самыми высокими кремлевскими — Спасской, Никольской и Троицкой. Шумилов, не принимая участия в споре, оглядывался по сторонам, прислушиваясь к городскому шуму, словно изучая его. Вдруг его обычное малоподвижное лицо переменилось. Брови сдвинулись, рот приоткрылся. Он похлопал Ивашку по плечу. «Молодцы, хватит чушь нести, послушай-ка». «А чего слушать, Арсений Петрович?» «Вон там, у большой церкви, слышите? Или мне мерещится?» «Царь небесный, матушка Пресвятая Богородица», — пробормотал Ивашка. «Это что же, Великий пост уже начался?» «Да рано еще быть Великому посту. В этом году вроде он поздний», — неуверенно ответил Петруха. «Как же рано, когда покаянная молитва?» «Покаянная молитва-то по-русски?» — воскликнул озадаченный Шумилов. «Ну-ка поглядим, не наш ли это олух?» На паперте старинного собора, как оно всюду водится, сидели нищие. Они вопили на разные лады, задевали прохожих, вступали в загадочные переговоры с уличными мальчишками, потрепанными девками и шустрыми мужичонками, не иначе здешним варьем. А один нищий сидел совсем с краю, завернутый в какую-то грязную рогожу, так что один нос торчал. Он-то и возглашал нараспев: «Покаяние от верзями двери, жизнодавче, утреннюет, бо дух мой, ко храму святому твоему, храм нося и телесный весь осквернен, но яко щедр, очисти благоутробную твоей милостью». Ивашка быстро спешился и подбежал к нему. «Ты кто таков?» «А ты кто таков?» — по-русски отвечал ошарашенный нищий. «Ты Васька Чертков!» — воскликнул Ивашка. В тот миг Ивашка не подумал о несообразности. Где Маастрихт, а где Арас, и какого черта Ваське вдруг просить милостыню? «Арсений Петрович, сюда!» — закричал он. «Одного сыскали!» Ваську извлекли из рогожи. Под рогожей на нем было невозможное тряпье. В бороде видны были гниды. «Тьфу! Он весь завшивил», — сказал Шумилов. «Держитесь подальше, молодцы. Нужно его отвезти туда, где согреют воду и дадут хоть какую чистую простыню. Да нас с этим голубчиком ни в одну гостиницу не пустят», — возразил Петруха. «Какая гостиница? Нам нужна конюшня на постоялом дворе». Нашелся постоялый двор, нашлось все необходимое. Хозяин позволил пользоваться закоулком у стены конюшни. Хозяйка позволила греть воду на кухонном очаге. Ваське велели, невзирая на холод, раздеться догола, выдали ему кусок мыла и скрученную жгутом солому вместо мочалки. На солому же и поставили. Петруха с Ивашкой поочередно поливали его теплой водой, пока не сочли относительно чистым. Потом его завернули в простыню, посадили на скамью, дали купленный в ближайшей лавке частый гребень и велели вычесываться. Сказали: «Пока не избавится от последней вши, есть не получит». Пока он, стеная и причитая, кое-как избавлялся от насекомых, Ивашка сбегал на торг, нашел, где продают ношеное, взял там штаны и рубаху, чулок не нашел, пришлось покупать новые. Взял он также ножницы, обкорнать Васькину волосню и бороду. К вечеру Васька был уже настолько благообразен и сыт, что можно было его допрашивать. Оказалось, когда его с воином Афанасьевичем вытащили ночью из узилища, то воина Афанасьевича увели в одну сторону, а его, Ваську, в другую, и оставили в каком-то углу под надзором тюремного стражника. Потом пришли двое, велели идти за собой, вывели на площадь, повели ночными улицами и доставили к речке. Взведя на мост, поставили его там и заговорили о непонятном, что де сейчас от него, Ваське, зависит нечто. Васька хоть и слушал внимательно, однако вовремя обернулся, и нож, которым хотели его ударить сзади, не в спину вошел, а по плечу скользнул. Васька дал в морду, ему дали в морду, и как получилось, что он полетел с моста в реку, неведомо. «Они думали, сам своими ножками до своей могилки дойду», — сказал Васька, — «да не тут-то было». Вода была ледяная, да уж лучше ледяная вода, чем смерть. Ваську понесло течением, он барахтался, но молчал. Вскоре повезло. Рядом с ним плыло бревно. Он ухватился и возблагодарил Господа. Потом он стал выгребать к берегу. Течение не пускало. Потом он обессилел и понял, что замерзает насмерть. Но был от чего-то даже доволен. Потом очнулся на палубе баржи. Добрые люди вытащили. Баржа шла вниз по течению. И там продержали Ваську до города Льежа. На прощание дали старый мешок закутаться. Что делать человеку в чужих краях, не имея ни кошелька, ни опоры в жизни? Сообразить, где ближайший храм Божий, да и сесть на паперти. Странным образом те молитвы на церковно-славянском языке, которые Васька знал и мог пропеть, приносили подаяние, но местные нищие, увидев, что у него завелся лишний грош, стали гнать и бить его. Васька решил пробираться в Амстердам, там господин Ван Рейн, там добрые Хендрикия, пропасть не дадут. Вместо того он выбрел к Намюру. Там он прибился к лихим людям, промышлявшим грабежом на дорогах. Ваську сажали, завернутого в лохмотья, и заставляли громко петь акафисты. Случалось, проезжие из любопытства останавливались, тут-то на них и налетали. Но Васька уже знал, что такое тюрьма, сбежал, бродил неведомо где, украл на постоялом дворе конскую попону, поймали, побили, и как его вынесло к Аррасу, он сам не понимал. «Что же теперь с тобой делать, раб Божий?» — спросил Петруха. «Оставить тут, а потом, как поедем в Кале, подобрать?» — предположил Ивашка. «Заплатить за него, пусть на дворе живет и кормится, спать может в конюшне, там тепло. Поди знай, когда мы наше треклятое чадушко сыщем, да в Кале повезем. Арсений Петрович, — возвал Петруха, — как с ним быть-то?» Шумилов и сам не ведал, куда девать Ваську. Тащить его с собой в Париж? Так это нужно покупать ему обувь, какой-никакой теплый кафтан с шапкой, добывать хоть самую дохлую клячу. А Шумилов в последнее время чувствовал себя неловко как раз из-за денег. Он не мог обойтись без помощи Андриеты и Денизы. Когда удастся вернуть им долг, он не знал. И как возвращать, тоже не знал. И сколько, опять же, не знал. Конечно, если доставить в Москву беглеца, Башмаков обо всем доложит государю, тот уж не обидит. Но Шумилов совершенно не желал вести воеводского сына в Россию. До сих пор Господь берег троих московитов, даже когда за ними гонялись ночью убийцы, непонятно как их выследившие, уберег. Но ведь его долготерпение не безгранично. Вторая погоня может оказаться более удачной. «Придумал», — сказал Ивашка. «От коллег к Парижу тащатся телеги с грузами. Посадить его на телегу, заплатить кучеру, он потихоньку и доедет». «Хорошо», — согласился Шумилов. Раздобыли бумагу и чернильницу с пером, написали Ваське адрес: Королевская площадь, дом, где проживает госпожа Декержан. Велели беречь, как зеницу ока. Потом действительно уговорили с возчиками, раздобыли для Васьки деревянные башмаки и, вздохнув с облегчением, отправились в Париж. А в Париже, меж тем, случилось радостное событие. Дениза сказала Андриете за завтраком: «Знаешь, моя милая, я, кажется, беременна». «Неудивительно», — буркнула Андриета. Дениза, как встретились на ночной дороге с мужем, так почти не размыкала объятий. «Ты не рада?» «Я рада. Только ведь неизвестно, надолго ли ты останешься в Париже, а путешествовать в твоем состоянии...» «Ничего страшного. Это у меня будут уже третьи роды. Я ношу легко. Придется, конечно, нанять горничную. Если бы только понять, когда мне возвращаться. Отрежь мне еще пирога». «Как странно», — сказала Анрета. «Опять нам расставаться. Отчего ты так упорно не желаешь жить в Париже или хотя бы в Лондоне? Я замужем, Анрета. Мой муж не сможет жить в Париже или в Лондоне. Я его знаю. Он там будет тосковать. Ну что же, обойдусь без театра и концертов». Анрета пожала плечами. «Ты до сих пор не можешь понять, почему я его люблю?» — спросила Дениза. «Скажи, был в твоей жизни мужчина, готовый умереть за тебя не в Мадригале, а на самом деле? Нет, я знаю, что нет, иначе ты бы с ним осталась. А у меня есть. Это мой муж. Помнишь, как мы убегали из Курляндии?» Анрета вспомнила. Стояли под летящей с утеса водой, вжавшей в щель, а Ивашка закрывал собой их обеих, ожидая выстрелов сверху и сбоку. «И мне все равно, читал ли он Ронсара», — добавила Дениза, — «понимаешь? Мне все равно, читал ли он романы мадемуазель де Скюдери. Просто ты влюбилась в него, и поэтому видишь в нем лишь хорошее. Все женщины так», — упрямо возразила Анриета. «А потом приходит прозрение». «Да, у многих случается это прозрение», — согласилась Дениза. «Но знаешь ли, дорогая сестрица, чаще бывает наоборот. Даже очень сильная женщина ищет мужчину, который был бы сильнее ее, чтобы его полюбить». «Был у меня этот мужчина?» «Да, Джордж Тревельян. Тебе было 18, ему 21, когда он погиб. Он не успел стать мужчиной. Еще несколько лет, и мы будем, вспоминая Джорджа, испытывать к нему материнскую нежность. Ему вечно будет 21, понимаешь? И он вечно будет лучше тех мужчин, которым теперь 30 или 40. «Я очень долго была одна», — сказала Анриета. «Я думала, одиночество исцелит мою душу». «Молчи, я все понимаю. Мне нужно, наконец, выйти замуж. Но я никого не хочу. Был миг, когда показалось «хочу». Я обрадовалась, но я представила себе, что будет потом. Скучные отношения с хорошим человеком, от которого мне нужно лишь одно, а за пределами постели и вовсе ничего не нужно. Да, он строен, он красив, он горяч, но... Но ты не смогла его полюбить». «Не смогла». «Ну ладно, Хватит о моих сердечных делах. Я хотела сегодня вечером ехать в Пале-Рояль. Там дают школу жен. Я ее уже видел, очень смешно. Я буду возить тебя всюду, пока ты еще можешь шнуроваться. Ведь в Москве ты этого не увидишь и не услышишь. Там будут другие радости. Вот что, мы должны проехаться по всем книжным лавкам. Я хочу увезти с собой книги. Без книг я там очень скучала. Пьесы, стихи, да хоть памфлеты. И гравюры. Будет что разглядывать с детьми. Это мы сделаем сегодня же. И они действительно привезли 4 огромные стопки книг. И смешных, как комический роман Скарона, и возвышенных, как трагедия Корнеля. Взяли и 10-томные романы мадемуазель де Скюдери, уже знакомые им обеим, Клелилию и Артамена, а также недавно завершенную причудливую историю Альмахида или Королева-рабыня. Потом Анриетта послала Гасконца взять ложу поближе к сцене и заняться платьями. Она хотела, чтобы Дениза в те дни, что ей еще предстоит провести в Париже, выглядела великолепно. Наконец они собрались. Одна была в лиловом платье, другая в бирюзовом, и обе в одинаковых прическах в духе Марии Манчини. С собой для услуг взяли Гасконца. Комедия началась неспешно, с длинного разговора между комическим стариком Арнольфом и его приятелем, благоразумным Кризальдом. Видимо, опытный Мольер, зная, что публика вечно опаздывает, дал возможность ей занять места без ущерба для спектакля. Даже те, кто пропустил первые 10 минут, и без них прекрасно во всем разберутся. Когда завершилось первое действие и появилось несколько минут, свободных от мольеровых стихов, Анриетта и Дениза стали разглядывать ряд лож напротив, одобряя или высмеивая дамские наряды и костюмы мужчин. Заодно они толковали о воспитании Денизиной дочки Вареньки, возможно ли в Москве вырастить действительно образованную девицу, и не помешает ли ей отличное образование вкупе со знанием языков хорошо выйти замуж. Мало какой муж потерпит, чтобы жена была умнее его самого, и это даже в Париже чувствуется. Немного найдется таких кавалеров, как маркиз де Монтозье, что женился на дочери знаменитой Артенис, Катрин де Рамбуе, хозяйки самого известного литературного салона, за ее ум и таланты. Хотя, между нами говоря, она вовсе не красавица и никогда не была красавицей, шептала Анриетта на ухо Денизе, прикрывшись веером. Мало ли, что ее прозвали несравненной Жюли. Это заслуга ее матушки, и она вышла за него в 38 лет. Значит, не за красоту он ее взял. Анриетта, смотри, правее, правее. Думаешь, он? Ты же знаешь, я помню все лица, какие видела хоть однажды. Но с этой прической, с этими усами. Говорю тебе, он. Действительно, узнать воина Афанасьевича, одетого как придворный, было мудрено. Он сидел в ложе, привлекая внимание дам роскошным нарядом морковного цвета. Рядом сидел отец Жозеф, как всегда в черном бархате. За ними помещался молодой нормандец Арман де Мандевиль, которого отец Жозеф выбрал среди студентов Клермонской коллегии воину Афанасьевичу в друзья и телохранители. «Гасконец, гляди», — велела Анриетта лакею. «Видишь это разряженное чучело? Не дожидаясь конца комедии, ты спустишься вниз и проследишь, куда его увезут. О, Дениза, смотри!» В ложу к воину Афанасьевичу вошли 2 мужчин. Вот этого, что помоложе, я знаю. Это Франсуа Дорбе, архитектор. Он строит для короля Версаль. Понимаешь? «Понимаю», — ответила Дениза. Так вот с кем знакомят этого господина, вот кого он повезет в Москву в своем обозе. В первом обозе, моя милая, а вот во втором поедут учителя из Клермонской коллегии. Архитектор — отличный подарок русскому царю. Первый подарок. Скорее бы вернулся Шумилов. Завтра же поеду в Пор-Рояль. Надо им сообщить, что пропажа нашлась в театре. Может быть, у них там есть новости? Я с тобой. Они пожали друг другу руки и переглянулись, как в давнее время, когда странствовали вместе и были друг для друга единственной поддержкой при любых обстоятельствах. Дениза подумала, как обрадуется муж, узнав, что воеводского сына прячут в Париже, да и не очень-то прячут. Анриетта подумала, кажется, пора служить по воеводскому сыну панихиду. Но черт с ним, главное, чтобы не попал в беду Шумилов.